этим ли вызвана переброска отряда? Но почему тогда областной съезд созывается в Скобеевке? И что это еще за новое осложнение с хунхузами? Но особенно беспокоили Сеню разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом. Поскольку он мог судить о них из третьих уст, они сводились к тому, что командование стояло за создание советской власти по всей области, организацию регулярных частей и наступление на города. А комитет предлагал не заниматься никакими гражданскими делами, создавать мелкие отряды и расстраивать колчаковский тыл. Наверное, комитет и командование по-разному оценивали силы интервенции и успехи советских войск в Сибири. Но каковы они, эти силы и эти успехи, и успехи ли на самом деле? Как большинство руководителей движения, Сеня испытывал на себе давление воль и желаний десятков и сотен тысяч людей. И как большинство руководителей, Сеня склонен был преуменьшать силы интервенции и преувеличивать силы движения и успехи советских войск. Поэтому в глубине души он больше сочувствовал партизанскому командованию. Но с другой стороны, он привык доверять и подчиняться своему комитету. Комитет был выше, ему было виднее. Правда, начальник Ольгинского штаба Крынкин, а потом и Мартемьянов, уверяли его, что все крупные работники в городе, арестованные комитетом, заправляют мальчишки. Крынкин и Мартемьянов каждый по-своему упрекали Сеню в отсутствии собственного мнения. Но после споров с Мартемьяновым у Сени осталось такое впечатление, что старик легко воспринимает настроение крестьян и с чистой совестью выдает их за свое мнение. А Крынкин, судя по всему, был вообще человек непостоянный и только делал вид, будто имеет свои мнения. Действительно, неизвестно, кто теперь сидит в комитете. Но комитет — это комитет. Приказы его нужно исполнять. Сеня мучился от того, что в таком важном споре он вынужден находиться посередине. Обгоняя цепочку, Сеня поравнялся с горняцким взводом. Люди, сгорбившись один за другим, неуклюже шагали через валежины, побрякивая котелками. Никон Кирпичев, Сенин земляк еще по Уралу, отойдя в сторонку, закуривал, держа перед собой кисет. По рассказам отца Сени, Кирпичев был в молодости уличен в краже, и старики всенародно, как в деревне, пороли его розгами. Теперь никто уже не вспоминал об этом. Кирпичев, так же, как и Сеня, был в 14 году одним из руководителей забастовки на железных рудниках Гимера. На Уссурийском фронте Кирпичев был дважды ранен в боях с японцами, а семья его, скрывавшаяся в ту пору в деревне, была начисто вырезана атамановцами. «Закуривай, Сеня», — сказал он, вскинув на Кудрявого свои песчаные глаза шепелявя. «А мне нельзя ведь. Знаешь?» Сеня виновато развел руками и остановился возле него. «Да, дико здесь, Сеня», — облизывая цигарку, сказал Кирпичев. «Очень здесь дико», — повторил он и чуть улыбнулся своей проваленной губой. Сеня только теперь почувствовал, что ему беспокойно еще и потому, что они пятый день идут по тайге, и тайга давит на них. Мало солнца. «Я вот, знаешь, в Ольге целую пачку газет раздобыл».